378. Ко мне устремитесь. Магнитно тогда идет насыщение микрокосма вашего энергиями лучей моих. Черпать можно от них без предела, но лишь пользуясь магнитом устремления. Устремленные части духа, касаясь моей ауры, заряжаются ее силой и возвращаются обратно к своему хозяину, нагруженные светом превышним. Ибо солнцу подобен владыка, светоизливающий из огненной сущности своей. Путь следования за владыкой открыт всегда, следовательно, всегда можно луча коснуться. И ничто не может отделить от владыки, кроме себя самого и беснования низших оболочек. Тьма от меня отделяет, но когда она внутри, тьма внешне от меня отделить не может. Потому ужасно, когда свет, который в тебе, — тьма. Свет внутри есть соединительное вещество со мною. Свет, но не тьма. Свет внутри, внешнюю тьму прорезая, соединяется с лучами моими. Но если он заменяется тьмою, приближение становится невозможным. Так может сам перерезать человек нити жизни, питающей его. Я говорю «свет», люди произносят «тьма», и во тьму погружаются. Но за свет надо бороться. Свет без борьбы не достигается. Узка, напряженна и постоянна борьба. И нельзя сложить крылья духа, преодолевающие стихии, ибо падение неминуемо. Законы во всем одинаковы. Не замедлит олень, пролетая над бездною. И орел крыло на полете не сложит. Так говорил. Крылья орлиные духу даются для преодоления стихий. Стихии, бушуя вовне, такие же неуравновесия вызывают и внутри. Побежденные, приведенные в равновесие внутри, вовне обязаны подчиняться по соответствию. Мир в себе, подчинивший мир, вовне побеждает. Ибо человек есть подобие Божие, то есть микрокосм макрокосму подобен. Сложен человек, огромен и безграничен потенциал его духа, раскрывающий в нем свою силу по мере продвижения в эволюцию. Ведь вся эволюция человеческая есть не что иное, как раскрытие потенциала человеческого духа. Все есть, все дано, все заложено от начала времен. От вас требует раскрытие через развитие скрытых свойств путем опыта жизни. Так же развивается все сущее вокруг своего центра, который есть во всем, от атома до галактики. И все, что накопляется в процессе эволюции вокруг данного центра, накапливается благодаря потенциалу в нем заложенному. Непостижимо уму сокровенная сущность центра. Но по мощи творящих логосов можно судить о том, что скрыто в этой начальной искре духа, пульсирующей в каждом центре жизни. Духа монада, исшедший из недр космоса до начала времен, несет в себе макромир со всеми его возможностями, скрытыми в ней и долженствующие развиваться беспредельно, в беспредельно долгом, нескончаемом процессе эволюции сущего. И смысл жизни человека и заключается в раскрытии этого огненного потенциала духа. Сфера микрокосма каждого человека измеряет своим радиусом, а также величина и величие духа. Этот радиус протягивается и во времени. Назначивший себе протяженность его краткую, захватывающий лишь одну малую земную жизнь, этим радиусом и ограничивает круг своей жизни и замыкает его, ибо дух есть Творец. Но радиус жизни можно протянуть в мир надземный, следующее воплощение, за пределы своей расы, за пределы седьмой, за пределы данного большого круга и даже за пределы Манвантары, и сделать круг жизни огромным, ограничив его беспредельностью. Потому все учителя жизни устремляют сознание в будущее, чтобы радиус увеличить и пределы микрокосма раздвинуть до пределов макрокосма. Потому говорю, устремитесь за мной, чтобы вместить мир мой, который не имеет ни конца, ни начала, и включает в себя все.